Глава 25. Собрание кухарок. Теперь уже самым главным в доме был не Сутницкий, а домовый комитет или домком. Председателем домкома выбрали печника. Как раз на другой день после возвращения Марийки из больницы домком созвал первое собрание жильцов. Сенька Полуцыган и Машка бегали по лестницам, звонили во все квартиры подряд и раздавали повестки. Собрание было в прачечной. Пришли все жильцы, кроме самого Сутницкого и Шамборского, который исчез из города. Управившись на кухне, Поля тоже побежала на собрание. Она вернулась поздно вечером и рассказывала Марийке. «А печник-то наш каков! И не узнать его! Распорядительный, серьезный такой! Мы, говорит, теперь многосемейных трудящихся будем переселять из подвалов в верхние этажи. Пришло и наше время, пусть и наши ребята поживут в тепле да просторе». Все как закричат. А Волгина аж побледнела от злости. Они ведь с мужем да с двумя собачками 6 комнат занимают. После возвращения из больницы Марийке долго еще не разрешали играть с Лорой. Елена Матвеевна все боялась, что у Марийки где-нибудь под ногтями застряли микробы скарлатины. Лора за это время еще больше отвыкла от Марийки и еще больше сдружилась со своими одноклассницами. Когда она увидела похудевшую длинноногую Марийку с обритой, круглой, как шар, головой, она всплеснула руками и сказала: «Господи, какая ты стала смешная!» Докторша, которая раньше очень мало вмешивалась в хозяйские дела, теперь часто заходила на кухню и сама проверяла, немного ли масла уходит у Поли на жаренье котлет. «Экономней, Поля», говорила докторша, усаживаясь в своем шелковом халате на табуретку возле плиты. «Скоро нам всем придется есть картофельную шелуху. Нужно запасать продукты». И докторша запасала. Катерина теперь целые дни бегала по очередям, получала пайки, приводила на дом спекулянток, которые выменивали сало и пшено на старые платья. Кладовка и швейная комната до отказу были набиты банками, мешочками и узелками. Однажды Катерина приволокла откуда-то целую наволочку лаврового листа и 10 желтых церковных свечей. В квартире развелось столько мышей, что кот Елены Матвеевны не успевал за ними охотиться. Максимовна, кухарка Шамбурских, прибежала на кухню к Поле. «Полюшка, знаешь, матушка, новость? В газете пропечатано, что сегодня вечером в театре, где картины показывают, собрание кухарок будет со всего города». «Чего?» – переспросила Поля и перестала рубить мясо. «Общегородское собрание прислуги написано», – раздельно сказала Максимовна. 20 лет в кухарках живу, а про такое еще не слыхивала». «Сходим, что ли, Полюшка?» «А чё ж мы там делать будем?» — спросила Поля. «Ты, Катерина, пойдёшь, что ли?» Катерина гладила бельё. Сжав тонкие губы, она старательно разглаживала тюлевую накидку и, не отвечая, покачала головой. «Ну так как же, Катерина?» — спросила ещё раз Поля. Катерина с грохотом опустила утюг на самоварную конфорку и фыркнула. «Как же! Так я и побежала! Кто место берегет, тот по собраниям не шляется!» «Вольному воля!» — сказала Максимовна, приподнимаясь с табуретки. «А ты, Поля, к 7 часам приходи!» После ухода Максимовны Марийка начала приставать к матери. «Мам, и я с тобой пойду!» «Выдумаешь тоже. Вон лучше тарелки перетирай, а то мне одной не справиться». В 7:30 кухня была уже чисто прибрана, пол вымыт, кастрюли начищены и расставлены по полкам. Поля надела свой парадный плюшевый жакет и хотела уже идти, но в эту минуту в кухню заглянула Елена Матвеевна. «Поля, быстренько ставь тесто для пончиков. Сейчас придут Дорошевичи». «Куда это ты так нарядилась?» «На собрание иду. А тесто, Елена Матвеевна, пусть Катерина поставит». «Ах, Поля, ты ведь сама знаешь, что у Катерины пончики всегда пригорают». «И что это вдруг за собрание? Господи, уже и за кухарок взялись». «Уж как хотите, а я пойду». Поля повернулась и вышла из кухни. Марийка опрометью кинулась за ней. «Мама, мама, возьми меня с собой!» Поля махнула рукой. «Ну иди, от тебя ведь не отвяжешься». Вот и кинематограф «Модерн». Они вошли внутрь. Марийка еще никогда здесь не бывала. Она увидела множество зеркал, мягкие диванчики и пальмы. Под потолком висела люстра в виде кораблика. «Сколько много народу, мама! Неужели это все кухарки?» Поля пожала плечами. Она тоже не думала, что в городе так много кухарок. «А вот и наши!» — обрадовалась Поля, увидев на одном из диванчиков в углу Максимовну и горничную Сутницкого Франю. «Чего девчонку притащила? Чай не для забавы нас сюда собрали», — строго сказала Максимовна. Поля только махнула рукой, пускай, мол. А Марийка спряталась за ее спину. Она боялась толстой усатой Максимовны, от которой пахло табаком. «Только я сюда собралась идти», — рассказывала Поля женщинам. «Вдруг наша-то на кухню явилась. Пеки, Поля, пончики!» А я прям так и говорю: «Поедите, барыня, Екатерининых пончиков». Повернулась и ушла. Наша-то и осталась с разинутым ртом. «А чего с ними церемониться?» — сказала Франя. «Они вон с нами не нежничают. Выжмут все здоровье и на улицу выкинут, как собаку. Ладно, теперь и мы, кастрюльницы, за ум возьмемся». Прозвучал звонок, все прошли в зал. Там было полутемно и холодно. Перед белым полотном экрана поставили длинный стол и стулья. За столом разместились 5 мужчин и 1 стриженная женщина в белой блузке с мужским галстуком. Марийка так и подскочила на месте. За столом сидел Саша-переплетчик, а стриженная женщина была Анна Ивановна, та самая Анна Ивановна, которая умела печатать на машинке. Марийка начала подмигивать Саше и даже помахала ему рукой, но он, видно, ее не замечал. Когда все заняли места и в зале утихло, Анна Ивановна вышла вперед и сказала: «Дорогие товарищи, городская организация большевиков приветствует в вашем лице всех освобожденных женщин». В зале захлопали в ладоши. Потом вышел мужчина. Он говорил долго. Марийка нечаянно заснула, прислонившись к плечу матери. Ее разбудил ужасный шум. Она вздрогнула и открыла глаза. Женщины вскакивали с мест, кричали и размахивали руками. «Отменить слово «барыня»! Нету больше барынь! Чтоб был день отдыха раз в неделю! Пускай они нам на «вы» говорят, всю жизнь тыкают, надоело!» Потом вышла к столу какая-то нянька и начала рассказывать, что ей уже 3 года и 4 месяца не платят жалования. Она плакала и требовала, чтобы за нее заступилась советская власть. После няньки взяла слово Анна Ивановна. Она сказала, что все горничные, кухарки и няньки должны вступить в свой профсоюз. «Товарищи женщины», — закончила Анна Ивановна, — «но вы и сами не плашайте, не будьте покорными и забитыми, энергично отстаивайте свои права. Помните, что рабоче-крестьянская революция победила, что на страже ваших интересов стоит партия большевиков, а за нашей партией стоят миллионы рабочих, крестьян и солдат». В собрание Поля возвращалась вместе с Максимовной и 2 незнакомыми кухарками. Всю дорогу они говорили о том, что теперь все пойдет по-другому, что все прислуги запишутся в свой союз и будут требовать от хозяев юбки и фартуки. Был уже час ночи. Никогда еще Марийка не возвращалась домой так поздно. Вот и дом Сутницкого. Старый дворник отворил им калитку, громыхая ключами. У доктора во всех окнах темно. Кухонная дверь на замке. Поля тихонько постучалась. Прошла минута, другая, третья. Никто не подходил. Поля вздохнула и снова осторожно постучала. Марийка топталась рядом. Она захныкала, наткнувшись в темноте на мусорное ведро. Ей хотелось спать. Наконец им отворила дверь злая, растрепанная Катерина, которая стояла на пороге в одной рубашке. «Шляются, спать не дают», — пробормотала она со злостью. На кухонном столе возвышалась груда грязных тарелок. Поля молча прикрыла тарелки полотенцем, погасила свет и начала раздеваться. Марийка уже прикорнула возле стенки.